строгает деревянный брусок. Интересно, для чего? И с каким же удовольствием он это делает? Помню, чуть не в первый день нашего путешествия на Ра-1, я увидел, как Тур разбирал вещи в своей сумке, сматывал нитки, приводил в порядок ножички, сверлышки, стамески. Увидел и усомнился, точно ли передо мной всемирно известный ученый и общественный деятель. Вероятно, подсознательно ожидалось, что он в основном будет выситься на мостике, приложив ладонь козырьком ко лбу, и изъясняться же исключительно афоризмами. А вот он, Тур не выдуманный, а настоящий, сидит и блаженствует, мастерит черпак для воды, обрезал ручку у пластмассовой кружки, приделал длинную палочку и любуется. По-иному сосредоточен Норман. Его качают, вдобавок к океанским еще и радиоволны. Он весь там, в наушниках, в шорохах и плесках, возникающих в их глубине. Связь держать трудно. Норману подолгу приходится сидеть над рацией в полумраке хижины. В прошлом году мы принялись как-то хвастаться друг перед дружкой загаром, и вдруг Норман вздохнул. Конечно, кое-кто так и останется белым, как молоко. Он настоящий парень, отважный моряк, умелый радист. Вот он поймал какого-то радиолюбителя из Флориды, затем еще двоих и, наконец, заулыбался. На связи Крис Бокелли, норвежец, знакомый нам по прошлому году. Можно передать все, что хотим, координаты, новости, телеграммы родным. Теперь о моем приятеле Жорже. Куда бы мне его в эту минуту поместить? Проблема гораздо серьезнее, чем кажется. Вообще-то Жорж в данное мгновение кончил умывать и переодевать обезьяну и приводит в порядок посуду на камбузе. Он нынче кухонный мужик. Но фиксировать это я остерегаюсь. Однажды, а если точно, то 27 июня прошлого года, на борту Ра-1 Тур по обыкновению читал нам свой очередной, предназначенный для пересылки по радио, репортаж. Прочтя, он спросил: «Ну как?» И мы выразили свой восторг. Сантьяго, правда, внес пару стилистических уточнений, но это дело не меняло. И вдруг Жорж заворчал. «А почему я оказался на камбузе, хотя на самом деле был на носу?» Тур стал объяснять, что так нагляднее видна работа экипажа. Но Жорж возразил: «Я второй раз оказываюсь на камбузе. Я там уже был в прошлом репортаже». Делать нечего, пришлось Туру перекраивать абзац, а товарищи принялись наперебой предлагать Жоржу самые выигрышные места. «Хочешь на мостик? А на мачту хочешь? А за борт на тросе?» И Жорж, в конце концов, смущенно примолк. «Что же предпринять? Ведь Жорж сейчас действительно на камбузе. А ну как он опять сочтет этот пост невыигрышным и огорчится? Вот что, отправлю его на корму с удочкой. Правда, в этом году он еще ничего не поймал, но зато какое почетное занятие, достойное мужчины и спортсмена. Итак, значит, Жорж, плечистый, узкобедрый, в ярком саронге, застыл на корме с удилищем. Осталось понаблюдать, чем занят сейчас Мадани». Мадани занят чем-то странным. Он стоит на борту с сачком в руках, и как только заметит, что в океане плывет некая пакость, цепляет ее и кладет в бутылочку. Когда попадется особенно большой жирный кусок битума или мазута, Мадани несет его Туру, и Тур проявляет живейшую заинтересованность, разглядывает его, разминает в ладонях. Если грязь замечена, но ее не подцепить, все равно факт регистрируется в специальном журнале. Сантьяго иронизирует: «На всех кораблях дерьмо выбрасывают, а мы подбираем». Дело в том, что этот год объявлен годом борьбы с загрязнением атмосферы и воды, и Тур придает большое значение вышеописанной охоте. Тут, пожалуй, мне опять предстоит немного отвлечься. Плыви, Ра, а мы поговорим о другом. Рассуждение второе, главным героем которого является океан. «Мы плывем из Северной Африки к Южной Америке», — написал эту фразу и тотчас отметил: Ошибка по всем правилам доброго моряцкого жаргона, видимо, надо было сказать «не плывем, а идем».